Ночь принесла, да на крыльях печаль, и сквозь окна вошла, как погасла свеча, а в глазах ее снег вьется веретеном. В эту ночь только мне не заснуть крепким сном. И как дым сигаретный ночь разлилась по ветру, и нельзя превозмочь эту ночь. Хохот собак перебьет тишину, облака натощак на клочки рвут луну, и вздыхает с тоски в мутном небе звезда, словно сердце в груди о забытых мечтах. И как дым сигаретный ночь разлилась по ветру, и нельзя превозмочь эту ночь. Мысли в дыму реют, как корабли, уплывая во тьму, исчезая вдали, и не сбить ночных чар ручейку фонарей. И рисует печаль ночь в безлюдном окне. И как дым сигаретный ночь разлилась по ветру, и нельзя превозмочь эту ночь. Как дым сигаретный ночь разлилась по ветру,